было, что у них будет больше причин поддержать ее усилия по устранению угрозы. Как-никак, изоляция района, чтобы не дать орочьей мрази распространиться куда-то дальше, являлась логичным оперативным планом. «Мы окружим их там, соберем силы, а затем зайдем внутрь и перебьем их. Если станем действовать быстро, то ущерб, который они смогут причинить, будет ограниченным. Я обращусь ко всем, кто, как мне кажется, прислушивается к предложению совместной работы. Вы сделаете то же самое?» Макулатикс побарабанил кончиками пальцев друг о друга. «Арахи представляют для меня ограниченные пользу и интерес. Это примитивные существа, едва разумные. В моих подземельях лучше размещать создания, обладающих более утонченным восприятием боли». Деймира ждала, отказываясь идти на поводу. Она была убеждена, что гемункул видел перспективность вхождения в число первых, кто решительно отреагирует на опасность, и не собиралась умолять его о содействии. Ковен Красной Жатвы стал бы сильным союзником, но если Макулатикс все же решит отвергнуть ее, то она раскинет свою сеть шире. Делать этого не понадобилось. Спустя еще пару секунд Макулатикс слегка наклонил голову в положение, более близко ассоциирующееся с единодушием и согласием. «Впрочем, из их жизненных соков можно отогнать определенные полезные эликсиры, и пусть эти твари и обладают неприятно высокой стойкостью к страданию, как физическому, так и духовному, но мне все же будет любопытно посмотреть, насколько конкретно можно растянуть их печально знаменитую выносливость. Несколько подопытных для таких целей придутся кстати». «Тогда точите ваши клинки и собирайте союзников, кого сможете», — сказала ему Деймира. «Мы возглавим операцию по зачистке, и порт товар будет искать у нас указаний». Она снова включила передающую волну. «Зеск, кто-нибудь из ранящего ветра выбрался?» «Да, миледи». «Убить их», — произнесла Деймира, игнорируя взгляд Макулатикса. Гемункул мог предполагать что угодно в своем извращенном параноидальном уме, однако отсутствие свидетелей означало отсутствие доказательств. «Они навлекли на нас эту чуму и потому должны первыми поплатиться за это своими жизнями». «Да, миледи». «Мастер Гемункул», — сказала Деймира, кланяясь хозяину, — «я вас оставлю». «Разумеется, Верховный Архонт», — отозвался Макулатикс. Его ответный поклон совпадал с ее жестом почтения до мельчайшей доли градуса, но он не сводил глаз с ее лица. «Хорошо, пусть запомнит». Трупы ранящего ветра были разбросаны среди горящих остовов их техники, недалеко от уже запечатанного портала, который вел в подцарство сабельных врат. Существовало еще много подобных порталов, поскольку сабельные врата были поглощены портом товар уже некоторое время назад и теперь обладали достаточным количеством переходов, чтобы друкхари перемещались между ними относительно свободно. Там имелись переходы и в другие области Каморры, однако в наибольшей степени они были связаны с портом товар, и ему же хранили верность. По правде говоря, это была незначительная область, немногим более, чем трущобы, расположенные, насколько такие вещи поддавались определению, в месте вроде Каморры, на окраинах темного города. В сабельных вратах бывали рейдовые группы, двигавшиеся транзитом или возвращавшиеся из реального пространства с добычей, но подобные авантюристы обычно уходили в области поважнее, прежде чем избавлялись от своих трофеев. Сабельные врата бесспорно являлись частью владений Друкхари, но достаточно несущественной, чтобы нападение на нее было скорее обидным, чем катастрофическим. Как следствие, из них получилось идеальное место под разорение орками, при условии, что тем не дадут развернуться. Тем не менее, ни один Друкхари не мог смириться с оскорблением от того, что такая мерзость захватила даже самый низменный из районов Темного города. Орков было необходимо перебить и вытеснить, и на передней линии этой атаки предстояло находиться кабалу пустого сердца. Деймира уже завладела инициативой, приказав запечатать порталы, ведущие из сабельных врат. Теперь от нее требовалось позаботиться, чтобы никто из ее так называемой «ровни», кто мог искать в районе забавы или мести, не сумел бы этого сделать, не укладываясь в ее планы. Таким образом, она бы гарантировала, что прочие сочтут ее лидером и тем самым облегчила себе дорогу к присвоению роли правителя порта товар. Она оглядела останки ничего не подозревавших олухов с платформы своего личного яда. «Архонт Оридраэд спасся?» «Мы не видели его доспех, госпожа», — ответил Зеск, что было равносильно «нет». Ни один архонт, так отчаянно желающий признания, как Оридраэд, не стал бы унижаться переодеванием в облачение кого-то из свиты. Сам его ранг был фикцией, которую требовалось постоянно поддерживать, в точности для того, чтобы последователи продолжали передавать ему свою силу. «Нет сообщений, что он вышел через какой-либо из прочих порталов?» «Это было вероятно. Попытать удачу в одиночку, если он подозревал, что за привод орков в Каморру ожидаются последствия». Однако Зеск покачал головой, и впечатляющий плюмаж на его шлеме хлестнул из стороны в сторону. «Нет, госпожа. Кое-кто сбежал из района до того, как его заблокировали, но у нас нет свидетельств, что Архонт был среди них». «Стало быть, никаких хвостов», — удовлетворенно произнесла Даймира. «Хорошо». Она начала отворачиваться от сцены, а затем застыла, когда ее глаз за что-то зацепился. Это был фрагмент полуночно-черной брони, торчавшей из-под кормы уничтоженного транспорта «Рейдер». «Зеск», — сказала она тщательно выверенным шепотом, — «что это?» «На борту был один инкуб», — отозвался Зеск. «Он погиб вместе с остальными». Даймира стиснула зубы. «Вы убили инкуба?» Это была проблема. Она надеялась, что телохранители Оридраэда пали, защищая его. В конце концов, инкубы были истовыми воинами, которые стремились главным образом к тому, чтобы доказать свое превосходство, убив как можно больше противников. Инкубы слышали их разговор, когда она отправляла его на обреченную охоту, и пусть обоснование ее обращения к нему было здравым, и никто не сумел бы обвинить Деймиру в том, что Малый Кабал трагично недооценил силу добычи, но это все равно было на одну связь с ней больше, чем хотелось бы. Что еще серьезнее, существовала разница между тем, погиб ли инкуб в бою с орками. Это бы обеспечило поддержку храма последнего вздоха при любой атаке против захватчиков, или же был застрелен ее воинами по возвращении. Такого неуважения последний вздох мог и не простить. «Избавьтесь от трупа так, чтобы никто не видел», — тихо велела она. «Полностью уничтожьте доспех. Никто не должен знать, что этот воин погиб от нашего оружия». «Госпожа», — произнес Зеск, тщательно выверяя интонацию и позу, чтобы избежать оскорбительности. «Броня инкубов превосходит». «И приметная», — прошипела Деймира, поворачиваясь к нему. Она понимала, о чем говорит Драконт. Доспехи храмов инкубов давали лучшую защиту, чем броня ее вернорожденных, даже чем ее собственная. Однако носить доспех инкуба, не являясь таковым, означало навлечь на свою голову погибель. На такое надругательство отреагировал бы весь храм, которому принадлежала броня, и не было гарантии, что какой-либо из прочих храмов в такой ситуации исполнит контракт по защите жизни носителя. «Она должна исчезнуть», — сказала Деймира. «Мы даже не можем рисковать, вернув ее в храм, так как они поймут, что пробившее ее оружие принадлежало Друкари. Тот воин не проходил через портал. Проследи, чтобы это стало реальностью». «Да, госпожа», — ответил Зеск. Он щелкнул пальцами, и двое его вернорожденных спрыгнули с яда, чтобы заняться трупами. Сорняки общества, которые вели существование около этого портала, сбежали, как только через него хлынули первые беглецы от орочьего вторжения, и хотя все они наблюдали издалека, но никто не осмеливался подойти вплотную, пока архонт, вроде Деймиры Траэкс из Пустого Сердца, занимается осмотром. Однако приближались другие, с большим количеством стали в хребте. Деймира видела темные крупинки транспортов. Среди них должен был быть ее собственный двор, рейдер за рейдером, набитые воинами в характерной желто-фиолетовой броне ее кабала, но также и прочие. Известие о нападении орков уже разнеслось, отчасти их с Макулатисом стараниями, а отчасти благодаря естественному распространению слухов Друкхари. «Веди нас им навстречу», — приказала она своему пилоту, и яд поднялся выше в воздух, встав перед надвигавшейся флотилией, словно одиночная цель тучи стрел. Деймира взяла под контроль выражение лица, укрепила нервы и целенаправленно изменила собственное восприятие. Это были не стрелы, не снаряды, нацеленные на нее с целью причинить вред. Это были просители, идущие к ней за указаниями и мудростью. Она задрала подбородок и приготовилась встретить их именно в таком качестве. Самый большой из приближавшихся силуэтов превратился в катамаранные очертания Тантала, глиссера, существенно крупнее обычного рейдера. Подобные машины были редкостью и признаком богатства и статуса. Еще даже не разглядев цвета, Деймира узнала собственность кабала опускающейся ночи, а это значило, что фигура, горделиво стоявшая на командной палубе, могла быть только верховным архонтом Цистриалом Вирном. «В наших стенах Аракхия, а кабал пустого сердца убивает наших же воинов», провозгласил Вирн со зловещим удовольствием, когда его корабль затормозил сразу за границей удобной для абордажа дистанции. Деймире было не слишком комфортно смотреть на импульсный дезинтегратор Тантала, однако вступительная реплика Вирна указывала, что тот жаждал крови в метафорическом, а не в прямом смысле, как минимум в данный момент, иначе бы он выставил себя лицемерным глупцом перед остальными. Конечно, архонты должны быть двуличными, но искусство состоит в том, чтобы сохранять внешние приличия, пока не будет гарантирован твой триумф. К тому же Вирн хотя бы остановился, а не проследовал мимо Деймиры так, словно ее тут не было. «Вы здесь, чтобы помочь, или просто выгуливаете свое увеселительное судно?» — поинтересовалась Деймира. Не самое тонкое оскорбление, поскольку Тантал являлся скорее грозной боевой машиной, нежели роскошной баржей. Однако этого бы не хватило, чтобы оправдать начало враждебных действий со стороны Вирна. Более того, уже прибыли рейдеры Деймиры, которые проплывали мимо и занимали позиции позади нее. А тем временем прочие корабли, множество из кабала опускающейся ночи, но также и из кабалов поменьше, вроде Лунного Легиона, Серебряных Теней и Дара Крови, останавливались по обе стороны от воображаемой черты. «Это не ее кабал противостоит всем прочим», — напомнила себе Деймира. «Это другие архонты ждут ее руководства». «Какая помощь вам нужна?» — лениво спросил Вирн. Он был настоящим красавцем. Его бледная кожа имела искусственную подкраску едва заметного холодного голубого тона, что придавало ему вид ледяной скульптуры. Прическа представляла собой копну волос чистейшего белого цвета, перевязанную и украшенную клинками полумесяцами, а также пронизанную осколками костей, забранных у его врагов. Доспех же был насыщенного зеленовато-серого оттенка. «Я изолировала сабельные врата», — сообщила Деймира, отслеживая, кто выглядел впечатленным ее сообразительностью, кто казался рассерженным, а кто задумчивым. «Аракхия остановлены, но их все еще необходимо ликвидировать». Она оглядела собравшуюся армию, несомненно, немалую, но достаточную ли для того, чтобы убедительно победить захватчиков. Уверенности у нее не было. «Все пройдет более гладко, если культы ведьм пожелают обогреть свои клинки». «Не сомневаюсь, что пожелают», — отозвался Вирн. «А как насчет ковенов?» «Не могу говорить за всех, однако ковен красной жатвы здесь», — раздался свистящий голос. Корабли красной жатвы поднимались ввысь, и возглавлял их Макулатикс на собственном рейдере, сопровождаемый десятком своих самых свирепых развалин. Машина Гемункула неторопливо развернулась, и он с последователями занял свое место. Возле рейдеров и ядов кабала пустого сердца. Заявление было явным и очевидным. Один из крупнейших кабалов порта Товар и один из его крупнейших ковенов объединились, по крайней мере сейчас. Естественно, это была видимость, поскольку Деймира не питала любви к Макулатиксу, а тот к ней, но значение имело давление, оказываемое их позицией. Прочие кабалы стояли перед жестким выбором. Попытаться немедленно сформировать собственный конгломерат, что будет сопровождаться ударами в спину и грызней за власть, и рисковать полностью потерять свое положение, а открыто выступить против этого нового альянса в одиночку и рисковать быть уничтоженным или же подчиниться. Это было бы временно. Всегда было временно. Но для таких долгоживущих созданий, как друг Хари, временно могло оказаться по-настоящему долгим интервалом. И пусть это позволяло подчиненным отточить свои планы, как избавиться от вышестоящих, но еще и побуждало их дожидаться по-настоящему верного момента, а не поддаваться нетерпению этих проклятых низших скоротечных видов. Все, что требовалось от Деймира, обеспечивать, чтобы тот самый идеальный момент для ее свержения никогда не возник. «Очень хорошо», — небрежно произнес Цистриал Вирн, словно его вопрос был невинным, а вовсе не намеком на то, что у Деймиры нет союзников. «Что вы предлагаете?» «Нам бы пригодилась скорость культов ведьм», — сказала Деймира. Как мы все знаем, Аракхия свирепы и живучи, но неуклюжи и неповоротливы. Мы должны избегать прямого столкновения. Пусть гиллионы и налетчики атакуют и дезориентируют, нанося урон и приводя их в ярость, при этом оставаясь на расстоянии. Наша огневая мощь будет наиболее эффективна, когда они станут по-настоящему разобщены. Кабалы могут дать поддержку, нужную самим ведьмам, а пехота ковенов, она указала на Макулатикса, сохранит дистанцию и порежет их на части. «Мы должны выдвигаться быстро», — заметил Вирн. Теперь он держался исключительно по-деловому, хотя бы внешне. «Аракхи обладают невысокими способностями в возведении настоящих укреплений, но их грубые постройки все же способствуют их сильным сторонам и могут помешать тактике наскоков. Лучше нанести удар до того, как они начнут приспосабливать окружающую обстановку под себя». «Я уже разослала сообщение культам», — произнесла Даймира. «Однако полагаю, что мы преуспеем больше, если мои собратья-архонты...» Она прервалась, когда справа от нее что-то грохнуло. Это была не пульсирующая вспышка дезинтегрирующей пушки или шипящий мрак темного копья. Это был громкий взрыв с облаком дыма, вроде того, который может вызвать примитивный фугас, запущенный твердотопливным метательным зарядом. К примеру, оружие орков. «Что происходит?» Осведомилась она через передающую волну, расширив сигнал на все ее войска в этом районе. «Отвечайте!» Первым ответом стал дробный стук выстрелов, на сей раз слева. Не практически беззвучное шипение осколочного оружия, а громкий рев простых боеприпасов. Затем до них донесся крик, характерный монотонный боевой клич «Аракхия». Он был незамысловатым и звериным, но при этом дотягивался до заднего мозга и поглаживал его тупыми грубыми пальцами. «Это, — говорил он Друкхарии, — голос существ, которые очень вряд ли испугаются. Существ, которые не остановятся, пока не умрут, добиться чего сложнее, чем могло бы быть приемлемым. Существ, которые никогда, вообще никогда не откажутся от своей власти». И еще это был голос, которого... «Не должно было быть здесь». «Какие-то из порталов пропустили?» — вопросила Даймира. «Все порталы запечатаны», — тут же ответил Зеск. «Ни один не открывался вновь». Взорвалось еще что-то, немного подальше, и за этим звуком немедленно последовали громкие и хриплые ликующие вопли. Даймира раздосадованно огляделась, слегка успокаивая себя тем обстоятельством, что ее соперники выглядели столь же озадаченными, как и она сама. «Тогда как они это делают?» Глава 7. Уфтхак смотрел на портал, являвшийся почти полной копией тех, через которые они уже проходили. Однако этот отличался отсутствием таинственных мерцающих огней, характерных для прочих. Он был недействующим, нерабочим. «Нижога не пашет, босс!» — как выразился спец. Вак последовал за шипачами через один портал в чудной туннель, а затем через еще один портал туда, где они находились сейчас, в дом шипачей, или, по крайней мере, его часть. Повсюду Уфтхак слышал шум, который издавали живущие здесь шипачи, изо всех сил пытавшиеся выгнать его пацанов, и парни, недвусмысленно задававшие им взбучку. Шипачи всегда любили нарисоваться, запороть парочку говнюков и снова исчезнуть. Уфтхак полагал чрезвычайно закономерным, что кто-то наконец-то заглянул в их лагерь и принялся силой менять обстановку. Однако что-то его тревожило. Как он ни старался, но не мог прекратить думание насчет того, как чудно получилось, что они с пацанами прошли через два портала, для открытия которых обычно требовался дохляк, а теперь застряли у этого. «Магрет!» – задумчиво произнес он. «У тебя бывает такая чулька, что кто-то себя умнее считает, чем ты? Всегда, босс!» – сказал Магрет, кивая. Уфтхак покосился на него, а потом хмыкнул. «А, верняк!» – он указал на портал. «Что мне понятно, так это что тут смысла нету? Это ж дохляцкая штука, босс!» – озадаченно отозвался Магрет. «В ней разве должен смысл быть?» Уфтхак раздраженно скрижетнул зубами. «С одной стороны, нет, не должен. Дохляки и шипачи были чудными говнюками, вот и все. Даже юдишки вели себя как-то осмысленно, хотя слабо и жалко. Они малость походили на орков, просто обычно были реально, реально плохи в этом. Но вот дохляки и шипачи, ну кто знает, что у них в головах творилось. Они явно занимались думанием, не как жукоглазые, которые, по сути, были как сквиги в плане решимости любой ценой заполучить еду и практически не выказывали осознания всего остального. Нет, дохляки и шипачи были вроде как умными на собственный манер. Вот только это был зог какой странный манер. Не существовало абсолютно никаких причин, по которым то, что они делали и почему, должно было представляться орку сколько-либо осмысленным. Но с другой стороны, у Уфтхака крепла уверенность, что смысл должен быть. В этом и состояла проблема с думанием. Было сложно разобраться, где остановиться. Когда-то, столкнувшись с подобным препятствием, он бы попробовал взорвать его, чтобы пройти. Если бы это не сработало, в чем он был убежден, поскольку все больше подозревал, что пространство, соединенное этими воротами, находились не совсем рядом в его понимании, то он бы просто развернулся и принялся топтать всех шипачей, до кого получилось бы дотянуться. Он хотел драки, он нашел драку, и старого Уфтхака это бы устроило. Однако этот Уфтхак не мог ею удовольствоваться. Что-то донимало его, будто заноза в мозгу, которую не сумел бы вытащить даже Докшлакогрыз. Если для открытия ворот требовался дохляк или шипач, тогда должна была иметься причина, по которой другие открылись, а эти нет. Уфтхака злило, что мозг вот так предает его, не позволяя порадоваться тому, что внешне представлялось идеально хорошей дракой. Но с этим ничего нельзя было поделать. Он попробовал треснуть себя по голове, чтобы проверить, не растрясутся ли мысли. Но ничего не произошло, только костяшки отбил. «Ты в норме, босс?» С некоторым беспокойством в голосе поинтересовался Могрет. Едва ли благополучие Уфтхака стояло высоко в списке приоритетов Могрета, поскольку если бы Уфтхак подорвался, то Могрет Красножуп, вероятно, посмеялся бы над ним, а потом полез бы меситься в попытке стать новым большим боссом, и в этом случае да помогут Горки Морг всем парням, кто окажется под его началом. Тем не менее, любой орк слегка встревожится, если решит, будто его босс не в своем уме. Тут-то и крылась проблема. Уфтхак был слишком в своем уме. Он не знал, что делать с таким количеством ума, какое у него имелось, а прямо сейчас тот настаивал, что их с парнями присутствие здесь являлось не просто результатом удачной случайности или того, что Горки Морг направили их на старый добрый замес. Кто-то хотел, чтобы он оказался тут, кто-то более близкий, чем пара могучих зеленых божеств где-то там, где живут боги. Если учесть, что только дохляки и шипачи могли нормально указывать воротам, что делать, это вело к весьма очевидному заключению относительно природы пресловутого кого-то. Что же до того, зачем шипачу могло захотеться, чтобы огромная куча орков заявилась к нему домой, этого Уфтхак пока не мог разгадать. Возможно, упомянутый шипач считал, будто устроил какую-то клевую ловушку. Возможно, нет, погоди, вернись к ловушке. Уфтхак снова осмотрелся. Один вход, выходов нет. Ну, наверное, кроме входа, но никакой уважающий себя орочий босс не станет разворачиваться и уходить тем же путем, каким пришел. Зайди куда-нибудь, разнеси там все, выйди с другой стороны. Таков был путь орков. Стало быть, коль скоро шипачи знали это место лучше парней Уфтхака, это все-таки на самом деле могла быть не такая уж плохая ловушка. Уфтхак был не в настроении попадаться в чью-то ловушку, каким бы злым ни вышел сюрприз для предполагаемого поимщика, когда тот явится проверить, что же изловил. Он повернулся, сделал глубокий вдох и заорал. «Спец!» Последовала приятно недолгая пауза, прежде чем появился главный механ Уфтхака, который пронесся сквозь толпу орков и гротов, толкавшихся туда-сюда и игнорировавших приказы. Впрочем, метод перемещения спеца выглядел слегка иначе, чем обычно, и Уфтхак в замешательстве насупился, когда мек остановился перед ним. «Оно ж земли не касается», — сказал он, указывая на моноколесо спеца. Оно и впрямь висело на пять выше того, что здесь считалось землей, и очень слабо вращалось. «Ага, нашел чутка тех летучих генераторов шипачей». Счастливо ухмыльнулся спец, ткнув какие-то новые светящиеся детали на нижней части своего тела. «Решил, оно угарно может выйти. Да колесо-то ты оставишь? Само собой», — ответил спец, как будто уязвленный самим предположением. Без понятия, сколько эти штукенции протянут. Только шипачей технота. В конце концов, хорошее колесо им по надежности не побить. А еще я не могу придумать, как эти летучки снова выключить. Но уверен, что оно временно. Продолжил он, когда выражение лица Уфтхака стало сдвигаться к скучающему, что могло привести к лечебному насилию. Я поснимал показания с домов вокруг, и походу вон в ту... Оно вернее всего что-нибудь понтовое найти. Он больше всего мощи жрет, и на то должна ж быть причина. Уфтхак кивнул. Нормальным решением было бы приказать всем, кто поблизости, атаковать указанную башню, но снова происходило думанье. «Как, по-твоему, сможешь ихнюю мощу попользовать?» — спросил он, заставив спеца наморщить лоб. «Походу, да, босс. Оно ж все просто энергия, дык. Может, надо чутка поковыряться с тем, куда мы там подцепимся, но оно не проблема будет». Его лицо просветлело, став лицом механа, который видит, что ближайшее будущее состоит из возни с проводами, инструментами и оглушенными током гротами. «Какой план?» Уфтхак рассказал ему план, и ухмылка спеца все ширилась, пока не растянулась практически от уха до уха. «Мне нравится, босс. Ага, должно сработать. Скажу моим гайкокрутам, чтоб детали тащили». Он развернулся, чтобы умчаться прочь, но Уфтхак поймал его за плечо. «Эта вот штука высоко поднимает?» — спросил он, кивнув на теперь уже летающую нижнюю половину спеца. «Без понятия, босс. Те штуки, откуда я это подрезал, довольно высоко носились, так что нормально должно быть. Так, что ты пока не ушел, вон туда поднимись», — произнес Уфтхак, указывая на голову топтуна, который с глухим буханием двигался невдалеке. «И скажи Кэпу, что мне охота, чтоб он нам проход сделал вон там». Он снова указал, теперь на основание шпиля, который спец выделил как самый энергопотребляющий. «Есть, босс!» — радостно отозвался спец. Его новые дополнения засветились ярче, завизжали громче, и он с веселым гоготом взмыл в воздух и слегка неустойчиво направился к упомянутой гигантской машине. Уфтхак проследил за ним достаточное время, чтобы более-менее удостовериться, что он доберется, а потом отцепил понтовой, включил силовое поле вокруг него и поднял вверх. Даже посреди общего хаоса, который представляло собой орочье вторжение в самом разгаре, вида большого босса, вставшего в полный рост и поднявшего оружие, оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание. Ближайшие орки прервали свои занятия и повернулись посмотреть, а их товарищи повернулись глянуть, на что они смотрят, а потом повернулись уже их товарищи и так далее. «Лады, сюда слухайте!» – взревел Уфтхак. Он направил понтовой на шпиль, являвшийся его целью, попутно едва не разрубив надвое соседнего зверолова. «Мы ща пойдем, и вон там всем зок как напинаем. Только чтоб одно помнили, если там есть что все из себя технологичное, оставьте одним куском, мне охота, чтоб на него спец глянул». Окружающие орки закивали. Они как-никак были тех вакхом, хотя большинство из них не питало особого интереса к блестящим приспособам и мелочевке, которая не убивала напрямую, но было знакомо с особыми интересами Меклорда и знало, что орки, раздолбавшие желаемый им предмет, долго не заживались. «А, еще ж одно!» С ухмылкой добавил Уфтхак, когда топтун начал тяжеловесно разворачиваться и опускать свои пушки. «Погодьте чутка, а то ща малость громко будет!» Шипач прыгнул на Уфтхака с пронзительным криком и ножом, который был таким узким, что казался почти несуществующим. Уфтхак просто пихнул ему прямо в грудь верхушку понтобоя, не заморачиваясь ни с молотом, ни с клинком рубила, и шипач практически сам себе проткнул ребра с жалким треском поддающихся тонких костей. Он упал на пол, лицо было искажено болью, но еще и какой-то яростью от предательства, будто его шокировало и взбесило, что Уфтхаку хватило скорости сорвать атаку. Уфтхак наступил ему на голову, и хотя эти твари были досадно живучими, учитывая их долговязое телосложение, но орк весил достаточно много, чтобы без труда раздавить череп ногой. В этом была нынче проблема с драками, их никак не получалось воспринимать как раньше. С тех времен, когда Уфтхак был пацаном, большинство говнюков замедлилось до такой степени, что ему уже почти не приходилось стараться. В ту пору, будучи просто одним из парней в банде Плохиша Понтобоя, он пулял и рубил, ежесекундно едва избегая смерти, и, как следствие, ощущая себя невероятно живым. Не то чтобы сейчас драки стали скучными, вовсе нет, однако было трудно найти в них тот же прилив авантюризма и удовлетворения, когда большая часть врагов как будто вообще не способна к тебе приблизиться. Это, конечно, не значило, что Уфтхак имел какие-либо намерения сознательно давать говнюкам шанс, просто чтобы сделать все малость поинтереснее. Если они не смогли удосужиться как-то научиться драться, он уж точно не собирался упрощать им жизнь. «Еще кому охота?» – проревел он, помахивая понтобоем, однако последний шипач, очевидно, решил, что ему на самом деле неохота, и обратился в бегство. Уфтхак метнул в быстро удалявшуюся спину понтобой, и сторона с энергетическим клинком практически разрезала невезучее создание пополам. Оно упало на пол, мгновенно умерев, а Уфтхак сжал кулак, чтобы надавить на кнопку, встроенную в ладонь его бронированной перчатки. Кидать понтобой было потешно и зачастую эффективно, но это все же приводило к затруднению. Уфтхак находился здесь, а его оружие находилось там, что было просто неудобно и прямо-таки неуважительно. Он переговорил со спецом, и Мекс мастерил новое устройство, которое должно было решить проблему, отзывая оружие обратно в руку Уфтхака посредством миниатюрного телепортного маячка. В теории. В этот раз произошло следующее. Оружие возникло в нескольких футах правее и позади него, и по совпадению оказалось ровно посередине одного из его парней. Последовал короткий и неприятный момент, когда оба объекта пытались занимать один и тот же объем, а затем пресловутый орк, Зодрак, как показалось Уфтхаку, мокро взорвался. Уфтхак протянул руку и схватил понтобой, прежде чем тот упал на землю, но уже ничего нельзя было поделать с Зодрагом, который теперь в основном представлял собой одни конечности без чего-либо, к чему их можно было бы снова приделать. Все засмеялись, включая и Уфтхака. Если уж пришлось помереть, все равно можно и повеселиться. «Еще кто?» – крикнул он, когда смех немного стих, но ответом стало только молчание. Башня шипачей была такой же скользкой, лощеной и непонятной, как ее обитатели, и каким-то образом совмещала блестящие поверхности с тенистым сумраком, не говоря уж о планировке, которая противоречила всему, что Уфтхак полагал логичным. Они одолели меньше трети пути наверх, но Уфтхак был уверен, если бы он пытался действительно попасть куда-то конкретно, то безнадежно заблудился бы из-за перевернутых лестниц, тупиковых коридоров и секретных дверей. На его пацанов уже дважды нападали сзади. Бойцы шипачей выскальзывали из потайных ходов и всаживали клинки в орочью плоть, прежде чем их присутствие успевали заметить. Но каждый раз эти паршивцы переоценивали психологический эффект от своего появления. Многие виды, как предполагал Уфтхак, были бы потрясены тем, что враг вдруг возникает рядом с ними. Для орков это лишь значило, что попытка найти себе драку оказалась даже более успешной, чем ожидалось. Ответа на его вызов все так же не было. Кто бы ни остался в этой башне, они ничем не выказывали, что выйдут и будут драться за нее, а Уфтхаку уже надоело выслеживать шипачей просто ради того, чтобы убивать их по нескольку за раз. Он пренебрежительно махнул рукой. «Так, пацаны, валяйте за ними, я взад пойду, со спецом перетереть». Сопровождавшие его парни, которые болтались сзади, чтобы большой босс их не отметелил за то, что добежали до врага раньше него, устремились вперед, радостно улюлюкая и без разбора поля из разнообразного оружия. Уфтхак стал проталкиваться между ними, минуя сцены резни и беспорядочного разрушения, пока снова не оказался на нижних уровнях, где спец и его гайкокруты занимались подцеплением грозди толстых кабелей к нескольким странным камням. Те горели нездоровым светом, и меки были убеждены, что там содержалось нечто, используемое шипачами в качестве энергии. «Здорово, босс!» – приветствовал его спец. «Как оно? Мязлук, не трожь!» Раздалось чрезвычайно громкое шипение, и один орк вспыхнул и отлетел назад через всю комнату. Все как следует похохотали, пока он катался, прихлопывая пламя, а затем снова вернулись к работе, когда заметили свирепый взгляд Уфтхака. «О чем бишь я, босс? Как оно там, наверху?» Добродушно спросил спец, рассеянно почесывая голову инструментом, у которого, похоже, было три разных конца. «Шипачишь, ну?» — сказал Уфтхак, пожав плечами. «Прыгают на тебя, пыряют кого-то. Ты их топчешь и идешь новую пачку искать. Но они ж как надо не дерутся, а мне неохота ждать, чтоб они на нас навалились, когда созреют. Ну, кажись, мы уже все разрулили», — произнес спец, удовлетворенно хлопнув в ладоши. «Пшли наружу, глянем, чё почём». Уфтхак вышел за ним обратно туда, где другие ассистенты спеца установили несколько больших металлических плит, скрепленных болтами в некое подобие второго этажа, и к ним крепились кабели, змеившиеся из башни шипачей. Над плитами возвышались два угрожающе выглядящих пилона, которые указывали вниз и внутрь в направлении чего-либо стоящего на платформе. В данный момент банда в 30 или около того парней вертелась там с неугомонностью орков, которые не заняты ничем захватывающим прямо сейчас, но которым сказали, что если сумеют чуток постоять спокойно, то вскоре смогут заняться чем-то реально захватывающим. «Раскочегаривай!» – заорал спец, и один особенно промасленный грот запрыгнул на рычаг и потянул его вниз массой своего тела. По всему устройству вспыхнули огни, а вокруг кончиков пилонов начала потрескивать энергия. «Да!» — ликующе крикнул спец и помчался изучить циферблаты. «Мощности ровно держатся! Хорошие думания, босс! Шипачи дают нам ток, чтоб оно работало!» «Так пусть работает!» — скомандовал Уфтхак. Спец ухмыльнулся ему и повернул большую ручку. Раздался стучащий пульсирующий шум, который поначалу был достаточно низким, чтобы создавать дискомфорт в кишках, а затем быстро поднялся до неслышимой высоты, отчего начала растворяться сера в ушах. Потом, как раз когда Уфтхаку стало казаться, будто его голову сжимают вилками силовой клешни, последовало исключительно громкое хлоп, и все парни на плите исчезли. Уфтхак посмотрел на спеца. «Оно сработало! Я детектор на одного из них повесил», — самодовольно сказал спец, извлекая какое-то приспособление и сверяясь с ним. «Не знал точно, куда их шлю, но ежели ко мне обратно сигнал придет, значит, они более-менее в нужном месте оказались. А ежели к тебе сигнал не придет?» — поинтересовался Уфтхак. Спец пожал плечами. «Тогда они, наверное, в мире богов. Дерутся с теми чудными хваткими штуками, которые с говнюками хаоса зависают». На его устройстве что-то загорелось, и он усмехнулся. «Во, я ж говорил, они норм добрались, куда там двигали». Появился еще один огонек. «А ноб кнопку даванул, то бишь они что-то нашли, чтоб подраться и все такое». Удовлетворившись, Уфтхак кивнул. Думание порой было болезненным, но оно имело и свою пользу. Его пацаны не будут просто сидеть и ждать, пока шипачи к ним придут. О, нет. «Сюда свои задницы тащите!» — рявкнул он. «Кто вот прямо сейчас с шипачом не дерется, все лезьте на телепортную площадку! Прокатитесь!» Глава 8. У Даймиры был план. Заманить орков, пожертвовав гордым и отчаявшимся самозваным архонтом и его так называемым кабалом, запереть их в сабельных вратах, малозначимой для нее области, затем собрать под своим началом остальные фракции порта товар, чтобы истребить чудовищ. Все получали свежую порцию рабов и жертв, а раздор, так сильно вредивший этому району Каморры, заканчивался с появлением нового лидера — ее. После восстановления стабильности все могли снова переключиться на рейды в реальное пространство и охоту на низшие виды галактики, уделяя предательству и обману лишь обычное количество мыслей, а не готовясь к полномасштабному конфликту, который разразится в любой момент. Взяв на себя управление, она бы действительно оказала всем услугу. Однако, несмотря на заверения ее воинов, будто порталы паутины из сабельных врат отключены и оркам никак через них не пройти, никчемные твари каким-то образом не оставались в ловушке. Даймира достаточно хорошо знала, что порой орки отказывались признавать свою смерть еще долгое время после того, как их тела должны были сдаться. Но прежде она не была осведомлена, что они, видимо, также способны отказываться признавать законы физики. «Выясни, что происходит!» Прошипела она Зеску, когда рейдеры и яды отделились от собравшейся флотилии и направились к творящимся вокруг возмущениям. Доставьте сюда мастеров для осмотра порталов. Я хочу знать, как Аракхия выбираются и как далеко это распространяется». «Да, госпожа», — послушно ответил Зеск, хотя Даймира и видела, что Драконту неприятно быть первым объектом ее досады и ярости. Неважно. Либо он напомнит себе, сколько привилегий в его жизни, либо она публично снимет с него кожу в качестве урока тем, кого вознаграждала за службу. Впрочем, даже если бы в таком возникла потребность, подобной крайности, возможно, пришлось бы подождать до разрешения насущных проблем, стоявших перед ними. «Уверены, что готовы к этому, Деймира?» — насмешливо окликнул Вирн. Казалось, что Архонт Кабала опускающейся ночи не обеспокоен событиями, или, как минимум, не настолько обеспокоен, чтобы это мешало ему подрывать шаткий авторитет Деймиры. По крайней мере, напомнила та себе, никто не мог посмеяться над провалом ее плана, поскольку никто больше не знал, что она вообще задумывала приход орков сюда. Для нее было абсолютно естественно злиться из-за того, что Аракхия продолжают марать Каморру своим присутствием. Внезапно и резко атаковала паранойя. Почему Вирн был так спокоен? Не являлось ли это частью его замысла? Замысла, о котором Даймира до настоящего времени даже не думала. Вирн как-то устроил, чтобы орки вырвались из сабельных врат, чтобы сделать победу Даймиры менее уверенной и потом взять власть самостоятельно. В сущности, не проистекало ли все, едва не состоявшаяся смерть Тхалгара, план самой Даймиры, а теперь неожиданное появление орков в самом порте Товар из запутанных манипуляций Цистриала Вирна? Нет, нет, Даймира отказывалась в это верить. Архонт Кабала опускающейся ночи был грозен, но ему не доставало подобного долгосрочного изящества. Это Аракхия не желали играть свою роль, только и всего. Раздражающее упрямство, которое следовало бы предвидеть. Не имеет значения. Она соответствующим образом перестроит схему, установит природу и местонахождение брешей, запечатает их все, после чего поведет силы порта Товар к... «Госпожа!» — закричал Илеонид Зеск, а наверху полыхнула вспышка зеленой энергии. Даймире хватило времени ровно на то, чтобы ощутить пощипывание на коже, какого она никогда прежде не испытывала, а потом небо раскрылось и начало извергать орков. Они падали ревущим штормом. По меньшей мере, пара дюжин огромных чудовищ в примитивной черно-желтой одежде и броне. Через полсекунды Даймира осознала, что при падении существа кричали не от паники. Они ревели боевые кличи или даже восторженно хохотали. Как-никак, Аракхия были детьми разрушения и жили только ради войны. Казалось, их мало заботит, как они доберутся до битвы и где на самом деле эта битва происходит, лишь бы попасть туда. Рефлексы Друкхари были более чем под стать появлению врагов, и осколочные винтовки вскинулись, открыв огонь еще до того, как первые орки успели пролететь несколько футов. Однако Даймире быстро стало очевидно, что в подобной ситуации даже уже отравленный орк способен создать большие проблемы. Это были массивные создания, каждая из которых весила, наверное, втрое больше, чем Друкхари, даже без брони и вооружения, и они падали прямо на флот глиссеров порта Товар. Одно такое тело, уже обмякшее и смеркнущими глазами от действия токсинов, приземлилось на самый кончик носа ее яда. Внутренние стабилизирующие системы корабля были настроены на тончайшую чувствительность, чтобы пилот мог наилучшим образом маневрировать и уклоняться от вражеских выстрелов. Однако они ничего не могли поделать с внезапным попаданием нескольких сотен фунтов орочьих мускулов и боевой экипировки, прилетевших с немалой долей ускорения свободного падения. Нос яда резко повело вниз и назад. В соответствии с физикой, корму корабля настолько же бросило вверх и вперед. Даймира могла бы отчаянно уцепиться за перила и повиснуть, будто какой-нибудь потерявший надежду раб, пока пилот пытался выровнять машину. Но за ту долю секунды, пока Архантесса принимала решение, она предпочла оттолкнуться. Возможно, в сравнении со многими другими видами в галактике, Друкхари выглядели худощавыми, но они практически не имели себе равных по соотношению силы и массы. Даймира могла бегать достаточно быстро и прыгать достаточно высоко, чтобы опередить и обойти большинство потенциальных врагов, и теперь она с пользой применила мощь своего тела. Ноги дополнили инерцию кувыркнувшегося яда, взметнув ее в воздух, и она сделала сальто через промежуток между ее кораблем и танталом Кабала опускающейся ночи. Даймира легко приземлилась на один из двух его носов. Куда более крупная машина едва заметила ее вес, но затем затряслась, когда сверху обрушилось несколько орков. Воины-кабалиты являлись умелыми бойцами, однако они были экипированы, чтобы атаковать врагов издали и уничтожать их опустошительным градом ядовитых осколков и прочего, более экзотического оружия. Они делали упор на высокомобильную огневую мощь, удары и отходы на рейдерах и никогда не позволяли оппоненту сблизиться с ними. Это стойкие монстры ковенов-гемункулов, мастера фехтования из храмов инкубов или подвижные гладиаторы культов ведьм сходились с противниками клинок к клинку, и повергать их посредством грубой силы, несравненной техники или потрясающей скорости. Против человека, тау или немалого числа иных видов друкхари могли постоять за себя даже без доступа к оружию ближнего боя. Но орки были совершенно другим делом. Их звериная мощь делала смертоносными даже примитивные клинки, и они игнорировали удары, которые бы оглушили или вывели из строя врага послабее. Орков совсем не интересовал артистизм меча, танец выпадов или едва заметный поцелуй токсинов. Они не были посвящены в суладаэт, язык порезов, когда искусный воин выражал свое презрение или же неохотное уважение к оппоненту посредством расположения и глубины наносимых ран. Орки просто убивали. Там отсутствовало изящество и было мало техники. Но, клянусь самой живой музой, подумалось Деймире, когда 5 орков где-то за секунду разорвали на части столько же воинов-кабалитов, они страшны. Путь войны друкхари базировался на их мобильности. В сущности, идея была в том, чтобы вообще не вести войну в том виде, как ее понимали низшие виды. Обитатели темного города не отправлялись в священные походы или завоевания, подобные тем, которые предпринимали никчемные монкей, каким бы мерзким богам они ни поклонялись, тау с их обманутыми прислужниками или даже сами орки. Друкхари наносили сильный удар, брали, что хотели, и уходили, пока их враги истекали кровью. Они не стремились получить территорию в реальном пространстве, а просто охотились на тех, у кого она была, и ключом к успеху являлись их корабли. Однако сейчас эти корабли не давали убежища. Хотя часть орков пролетела мимо, размахивая конечностями и камнем, падая к земле внизу, но экипажи тех невезучих машин, на которые приземлился один или несколько громил, обнаружили, что теперь у них крайне мало пространства для маневра. Орк занимал на узком корабле друкхари много места, и его сложно было сдвинуть. На глазах Деймиры член команды Тантала акробатически качнулся вокруг мачты эфирного паруса и врезался ногами вперед в одного из абордажников, но отлетел от него и упал на палубу, а упомянутый орк лишь слегка качнулся в бок. Затем гнусная тварь навела свое тяжелое оружие, которое имело форму пистолета, но размеры почти как грудь друкхари, и выпустила в нападавшего пулю толщиной с руку Деймиры. На такой дистанции не смог бы промахнуться даже орк. Нагрудник воина разлетелся, и верхняя часть тела распалась на мелкие составляющие, а орк издал гротескный хихикающий смех, который прекратился лишь тогда, когда его голову снес взмахом энергетического клинка Цистриал Вирн. Архонт, кабала опускающейся ночи, текучим движением вступил в бой, словно бог-воитель из древних времен. Его силовой меч мерцал, а волосы разлетались снежными брызгами. Оружие вспороло второго орка 3 полосующими ударами, за быстротой которых едва успевал глаз. 2 накрест со сменой направления и затем 3 в середину торса врага. Восходящая звезда. Знак того, что галактика продолжит вращаться, не заметив смерти этой несущественной формы жизни. А потом разрезала опускавшийся клинок 3-го, несмотря на то обстоятельство, что силовой меч Вирна казался просто щепкой по сравнению с противостоявшим ему тяжелым клином заостренного металла. Орк на мгновение остановился, уставившись на неудачу своего удара и обрубок оружия в руке, а Вирн отсек ему ногу от колена, после чего всадил клинок прямо в лицо. Это было копье. Жест презрения не столько к жертве мастера-мечника, сколько к ее товарищам, подразумевавший, что они настолько медлительны и неумелы, что воин друкхари может без спешки погрузить свой клинок в плоть врага и вынуть обратно, не подвергая себя опасности. Один из 3 оставшихся орков явно решил, что с него хватит, и нажал спуск на уродливом, вытянутом громоздком оружии, которое изрыгнуло пламя, смердевшее химикатами. Струя окутала орка непосредственно перед стрелком, и он взвыл от боли, но Вирн сделал кувырок поверх огня, затем...